вызвали меня в здешний РОМВД. Я, конечно, забыла сразу о возможностях каких-либо приятных вариантов и шла туда без всякого удовольствия. Войдя в натопленный и задымленный кабинетишко, бросила привычный незаметный взгляд на ихний стол и увидела среди прочих бумажек одну сложенную, на которой было напечатано «Справка об освобождении». Тут у меня немного отлегло от сердца. Мне предложили сесть, но в кабинетишке не оказалось стула. Вообще насчет обстановки плоховато. Стол, кресло самого и на стене выцветший квадрат от бывшего портрета. Ну, стул мне принесли, и я села. Они молчат, и я молчу. Помолчала, потом решила начать светский разговор. Говорю самому. «Интересно, с чего это вы так потолстели?» «Он». «Разве?» «Я». «Точно». «Он». «Это от сердца. Мне здесь не климат». «Я». «Прям». «Он». «Точно». Помолчали опять. Он сделал очень суровое лицо и спросил, «По какому документу я проживаю?» Я непринужденно рассмеялась и сказала, «Спрашиваете, по какому вы мне дали, по такому и проживаю». Он сделал еще более неприступный вид и сказал, «Теперь можете получить чистый паспорт и ехать в Москву». Я рассмеялась еще более непринужденно и сказала, «Интересно, тот паспорт давали, тоже говорили». Он, «Нет, тот с ограничениями, а этот совсем чистый». И дает мне преогромное определение военной коллегии Верховного суда СССР, в котором говорится, что свидетели по моему делу, Толстой и еще двое незнакомых, от своих показаний против меня отказываются. Показания же Балтера, его видно нет в живых, опровергаются показаниями одного из тех незнакомых, и что установлено, что те показания были даны под давлением следствия, и что ввиду того-то и того-то прокуроры такие-то и такие-то выносят протест по делу Эфрон А.С. Дальше идет определение коллегии о реабилитации. После всего этого данную бумагу отбирают, а мне дают справку управления МВД по Красноярскому краю от 18 марта за номером 7349, определением военной коллегии Верховного суда СССР от 19.02.55 постановления особого совещания от 2 июля 1940 года и от 18 мая 1949 года в отношении Эфрон А.С. отменены. Дело за отсутствием состава преступления прекратить. Теперь остается приклеить на эту справку фотографию, а в паспортном столе мне на нее еще одну печать поставят. А потом буду всю жизнь носить ее за пазухой, так как она при утере не возобновляется. Теперь я здесь получу чистый паспорт, и на основании ее буду добывать московский паспорт, так как мой год рождения нужно исправить. У меня везде почему-то 1913. Таким образом, получив четвертый за год паспорт, я успокоюсь. На дворе был июнь, на Енисее ледоход, и первым пароходом, новеньким, нарядным пароходом «Балхаш», маневрирующим среди льдин, который Енисей нес к океану, Аля уплыла из Труханска. Москва. Наконец-то Москва, город ее детства, город ее матери, ее город. Когда-то сказала «Купи», сверкнув на кремлевские башни, «Кремль — твой от рождения». «Спи», — говорила Марина Ивановна маленькой Але, даря ей Москву. «Будет твой черед».